Они не стадо, насупилась Дина, просто напуганные растерянные люди. Похожей реакции я от нее и добивался своей провокацией. У стада растерянных людей сегодня появился пастырь. Сейчас важно их сгуртовать и направить усилия в нужную мне сторону. И следить, чтобы не разбредались, не бодались между собой и не попадали в неприятности. Как раз для этого мне нужны толковые, мотивированные помощники. Как скажешь, Дина, а что ты делала в лесу? С момента пропажи багажа, одна странность не давала мне покоя. Это ее помощники, так и не появившиеся в нашем убежище. Встречала новенького. Кто-то ведь должен им помочь найти дорогу. Эти сволочи тут свои порядки устанавливали. Я думала, приведу еще нормальных людей, они перестанут. Жаль, это так не работает. Хороших людей всегда больше, но у негодяев лучше организация. Вот и тут толпа нормальных не смогла вовремя осадить троих взорвавшихся придурков. Скажи, а ты знала, что на плите должен появиться человек или шла на удачу? Вопрос не праздный. Если Дина сопоставит статистику, то поймет, что мое появление в нее не укладывается. Каролина не может быть лишней, а я, первый подозреваемый, поскольку не новичок. Но вряд ли девушка поняла систему и могла делать подобные выводы. Я сама оттуда пришла. Там две плиты чуть дальше еще есть, но вокруг какие-то хищники. Расспросила других, кто, где и когда появился. Составила график, уже двоих привела к нам. Вот это да. Обычно скаутами в поселениях становятся молодые непоседливые пацаны, а тут сюрприз-сюрприз. Ценный кадр, надо брать в правление. Очень смело с твоей стороны идти в лес одной, выделил последнее слово интонацией, точно зная, что она там была не одна. Во-первых, мой рюкзак для нее слишком тяжел. Во-вторых, она не смогла бы раздеть два трупа, даже если бы заставила себя прикоснуться к мертвым. Следы на земле мне все рассказали, как минимум два помощника у нее было, но по дороге они чудесным образом оказались у нас в тылу и потом ловко пропали с радара. А еще хлебушек из моего рюкзака пропал, ей столько не съесть. Наша красная шапочка смущенно промолчала, только укрепляя подозрения, но вряд ли она работает на конкурирующую компанию или контактирует с врагами. Тут другое. Можешь карту окрестностей нарисовать? Зачем? Тут на стене в дальнем углу уже есть. И разные записи еще. Старые, от прошлых времен. Пометил себе ознакомиться с наследием предков. Вопрос, куда исчезли эти люди? Плавает на поверхности и сильно воняет. Пусть у меня есть готовый ответ на него. Рано им еще знать неприглядную правду. Хотя Каролина должна догадаться в два счета. Завтра куда планируешь пойти? За фасолью, тут недалеко. Потом на северную окраину. Там две плиты, но точной статистики нет. То есть оттуда редко приходит. Не думала, что там может быть опасно. Она поставила пустую чашку на пол и легкомысленно пожала острыми подростковыми плечиками. Дина, поиск новых людей, дело благородное, но одна ты больше никуда. Только в составе тройки и только после минимальной боевой подготовки. Девушка возразила, что у нее до этого все получалось. У моей плиты действовала шайка одержимых в 9 голов. Они ловили людей и приносили их в жертву, чтобы впустить в этот мир больше скверны, которая им необходима для трансформации в бесов. Ты не только себя погубишь, но и тех людей, что пойдут тебя искать. Подумай об этом. Каролина добавила к мрачной картине личных впечатлений. Я чуть с ума не сошла, когда меня схватили какие-то бомжи и потащили неизвестно куда. Грязные, вонючие скоты, но хуже всего их глаза. Заглянула одному и руки-ноги отнялись. Ничего ужаснее я не испытывала. Виктор меня спас, спасибо. К счастью для себя, яму с обглоданными костяками предшественников она не видела. Дина, завтра покажешь мне окрестности. Кого сможем спасти, мы спасем, обещаю. Но я не хочу, чтобы ты пострадала. Или в тебе поселилась безумная сущность, которая начнет убивать и поедать других людей. Чтобы этого не произошло, нужен оберег и особые заклинания. Девушка пробурчала, что пока эта участь ее миновала, это нормально. До первой нелепой смерти соратника каждый уверен, что уж с ним-то точно никакой трагедии случиться не может. Что ж, зайдем с другой стороны. Попробуем подкуп. Ты же хочешь стать волшебницей, Дина? Конечно. Почему, спрашиваете? Набираю персонал в ЗАО «Большое будущее». Ты нам подходишь. Нам, полагаю, это она от растерянности, чем от неверия в наши с Каролиной организаторские способности. Ты себя проявила как разведчик, добытчик, отзывчивый и ответственный человек. У тебя доброе сердце, есть чувство справедливости и понимание общих интересов. Без такого человека правление нашего акционерного общества обязательно натворит дел, а нам надо, чтобы все мы жили долго и счастливо, чтобы поселок наш рос, а люди развивались, чтобы мы могли за себя постоять. Перешел от слов к делу, на виду снова появилась баночка с чудесными пилюлями. А у меня тоже одна такая есть, воскликнула Дина и сунула руку в карман шортов, нашла вчера на плите. После такой подсказки, мастера башни я бы узнал даже с закрытыми глазами. Ей пока рано иметь возможность самостоятельного взаимодействия с алтарем, а мне повысить свое умение очень даже сгодится. Тем более, в сумке беса среди других нашлась аналогичная сфера. Вдумчиво улучшу каждую, объединю в жемчужину первого уровня, и тогда, весьма вероятно, у меня появится новая интересная возможность. Это довольно ценная бусина, но сейчас от нее тебе никакого толка. Каждая плита в теории – это фундамент магической башни. Но, чтобы ее возвести, нужно быть очень сильным магом, много всего знать и уметь. Поэтому я сейчас здесь, а не там, на плите. Меняю твою находку на быстрый бег и владение дубинками, они наверняка тебе жизнь спасут. Бусины предварительно улучшу, идет, рассказал, что прокачка через сферы, помимо освоения заключенного в них навыка и увеличения резерва маны, дает шанс открыть или улучшить другие важные для мага навыки. По просьбе Дины перечислил необходимые для возведения собственной башни знания и умения, и получил дикую бусину, отложив ее до лучших времен. После усвоения бусины с владением дубинками, Дина положила руку на свое средоточие. Ощущения необычные. Каждый раз так будет? Нет, быстро привыкнешь жить с этим. Но изучать свое средоточие, его возможности, тренировать придется постоянно, если хочешь преуспеть в магии. Затем она сжимала и разжимала свои ладошки, задумчиво глядя на них. Посоветовал взять любую палку и помахать ей, а минут через 30 слить половину резерва в алтарь и повторить операцию с быстрым бегом, также прислушиваясь к ощущениям внутри. И если возникнет желание, обязательно пробежаться. Озвучил слушательницам рецепт быстрого прогресса в магическом плане. Контакт с алтарем, минимум 2 бусины в день и применение полученных навыков на практике. Девчонки, запомните этот спокойный вечер. Скоро будете его вспоминать с ностальгией. В следующее мгновение я пожалел, что озвучил эту банальщину. На пороге появился запыхавшийся Алексей. Тревога, командир. Какие-то тени на мосту, я не разглядел. Сам заболтался и чутье промолчало. Но и расстояние до моста огромное. Иду. Предупреди остальных мужиков. Девушки, оставайтесь здесь и будьте благоразумны. Скинул отобранный у Коляна ремешок с ножом на циновку. Облачился поверх куртки в извлеченную из пространственного кармана кольчугу с коротким рукавом и нагрудным оберегом. Опоясался давним боевым трофеем из стальных пластинок. С матерого беса достался мне этот бронепояс. Кроме ножа вооружился отнятой у Гудрона рогатиной. Мой основной инструмент – магия, а холодное оружие – последний шанс. На выходе активировал острый взгляд, прочесал часть острова и противоположную часть берега у моста. Как я и предполагал, неказистая рогатка не защитила нас от незваных гостей, и у самого барьера переминался матерый упырь, какие получаются исключительно из пришельцев с моей родной планеты. Этот уже успел свыкнуться с магией, но потом костлявая дотянулась. Да, вдобавок он в очень скверном месте отдохнул, набрался темной силы. Пошатываясь, по мощенной дорожке брели двое захваченных злобными духами квази. За ними волочился обычный мертвец. Сразу бросилась в глаза разница. Недомерком с Аркалином, даже пережравшим скверны, как эти двое, с нами, землянами, в ближнем бою не сравнится. Впрочем, недооценивать этих ущербных тоже нельзя. Толпой они способны наделать бед. На призыв Алексея откликнулись Иван, Володя и Самсон, вооруженные копьями, а к ним присоединились Дина и Надежда. Вести это сбродное воинство на мощного упыря со свитой – безумная затея. Ритуалом мир и покой кто владеет? Ситуация оказалась даже хуже, чем я думал. Необходимый ритуал достался Надежде, но как женщина поведет себя, увидев ходячего слишком близко, неизвестно. У воина не женское лицо. Самсон, всех гони к алтарю. Мужик на пару секунд подвис. Срочно. Барьеру нужна мана. У алтаря сейчас безопаснее всего. Посыльного как ветром сдуло. Теперь вы, последняя линия обороны. Разожгите костер, приготовьте факелы и молитесь. Пользуясь удобным случаем, что называется, нагнал подчиненным жути в жопу. Так или иначе, супостатов я сейчас распылю. А новобранцы в другой раз обязательно решат, что справится не хуже могучего меня, отчего и пострадают. Между нами разница в 2 месяца тренировок и боев. Это не просто много, это пропасть. Чтобы самому не оказаться самоуверенным идиотом, внимательно посмотрел на конечности и голову упыря. И не зря. Вражина минимум неделю напитывался скверной в подходящих условиях, меняя человеческое тело под новые нечеловеческие задачи. Отрастил шикарные когти. Бугры на коже говорили об устойчивости к физическому урону и заклинаниям. Уничтожить такого непростая задача. Надо спешить, пока он не осознал, что наш слабенький купол преодолеет без критичных повреждений. Опускать сюда его никак нельзя, все загадит. Я не клининговая компания, проводить очистительный ритуал не люблю. Боевой режим, концентрация, светоч и щит веры на максимум. Разогнавшись, выскочил за границу купола. Упырь отреагировал мгновенно. Прыжком сменил позицию, упруго присел, несколько секунд выпуская в окружающий мир из пасти летучие чернила, словно осьминог или каракатица. Густое облако постепенно окружило верхнюю часть тела монстра. Ну, держи. Первый удар секущей плети по лбу оглушил и дезориентировал тварюгу. А ведь я накачал заклинание силой так, что череп должен был разлететься, как глиняный горшок. Ушел из-под прыжка, поводив прыгуна еще одним, чуть запоздалым ударом. Темную плоть горбатой спины рассекло до хребта. На землю брызнула густая кровь. Упырь приземлился неудачно, мордой в камне, что и предрешило исход. Пока тот приходил в себя и поднимался, я шагнул вперед, атакуя изгнанием скверны. Первое заклинание полностью сожгло защитное облако, ошпарив толстую шкуру. А второе, уже более мощное, уничтожило мутанта. Не осознав своего финала, он еще порывался встать, теряя куски плоти, источая дым и скверну, но тут даже фляжка черного ихора не спасла бы. Побежавший ко мне одержимый раб тупо насадился на копье. Огромные глаза пыхнули янтарным огнем, леденя душу. Но мои руки действовали на автомате. Поднял 4-х половых уродца и бросил на агонизирующего упыря, ломая тому кости. Хорошо, рогатина выдержала вес ублюдка. И сразу же накрыл обоих формулой мир и покой. На последних остатках маны, даже со свежей прибавкой к резерву потратился до донышка. Не получи сегодня бонус адепта, пришлось бы совсем тяжко. Ушел под защиту купола, оставив противников помельче дожидаться своей участи. Поглотил половину единички маны из сляпанного между делом накопителя. Полезная привычка не раз выручала в прошлом, вот и сейчас резерв слегка заполнился. Почистил лезвие копья о траву, приглядывая за измененным рабом. Тот зачарованно любовался на агарок своей правой конечности. Сунул граблю в барьер, экспериментатор хренов. Однако, крепкий ублюдок, другой бы уже осыпался грудой костей. А этот только глазищами сверкает, гад. Риск не оправдан, напомнил себе вслух, для пущей убедительности. Проверяя уровень заражения скверной, вернулся к защитникам ворот. «Дина, мне нужна твоя мана», отдал копье подержать Алексею. Взял девчонку за руки и осторожно потянул силу из ее источника. Отнял немного. Все-таки первый раз с ней такое происходит. Теперь ваша очередь, Надежда. Отдав половину единицы, испуганная непонятным процессом, тетка сомлела с тихим стоном. Она вид покрепче Динки. Уложил в сторонке, доверив Ивану освежить ее из фляжки. Сам присел на перила, переработать чужую ману в концентрат и слегка успокоить нервишки. Временно отключил подпитку навыков от источника. Детализация картинки за пределами купола резко просела. Если это была разведка боем, плохи наши дела. Для случайных ходячих эти какие-то слишком раскормленные. Лёшка у них не может быть далеко, ведь еще не стемнело. Тогда почему не бросились на нас днем? Благодаря архиву отчетов алтаря уже знал, что за последнюю неделю об барьер убилось 4 упыря. То есть не каждую ночь твари беспокоили общину, а тут сразу группа матерых гадов пожаловала. Отсюда и подозрение на разведку боем. В любой непонятной ситуации, прояви терпение. Как минимум, накопится мана. Как максимум, вражина ошибется. Вот и защитный купол слегка укрепился. Это Самсон мобилизовал людей. Не безнадежен. Если за атакой стоял некий кукловод, то он себя не проявил никак. Мертвяки остались на месте и без подкрепления. Минут через 15 вернулся к барьеру и зажег над собой светоч. Одержимый Саркалин беззвучно распахнул пасть и сразу же бросился на меня. Придержал его копьем, пока купол не превратил глупца в кучку останков. К месту событий приковылял ходячий, голый и тощий, но каким-то чудом не полез в барьер, а остановился на безопасном для него расстоянии. Накинул щит веры, вышел за границу и резким выпадом проломил умертвию висок. Этого хватило, и костлявый начал медленно складываться. Добавил формулу ритуала и предусмотрительно отшатнулся за барьер. Скверно полетело во все стороны. Раньше уже сталкивался с подобным коварством. От тощих ублюдков не ожидаешь подобных сюрпризов и богатого внутреннего содержимого. И напрасно. Но в этот раз я не попался на уловку. Меньшая часть черноты сгорела на куполе, остальное металось поблизости, похерив идею немедленно разжиться законной добычей. А еще буйство скверны создавало область визуальных помех и сбивало мое чутье на опасность. Запущенный поиск жизни не обнаружил притаившихся за мостом врагов, но я отошел к остальным. Со стороны могло показаться, что стычка далась мне легко. Почти правда. Враги вели себя как положено тупым болванам. Смущала невысокая эффективность моего экзорцизма и плети по упырю. Распирало дикое любопытство, какие особенности и навыки выпадут с этого ублюдка. Хорошо, что я человек не азартный и понимаю, когда нужно сдать назад, а когда взять паузу. Отбились. Пока. Отправил Алексея и Ивана сопроводить арестованных до алтаря и обратно, с наказом слить всю ману под угрозой лишения пайки. Купол сегодня должен устоять. Любопытство – страшная сила. И толкает, порой, на поступки из ряда вон. Хуже только жадность. Дожидаться утра было никак нельзя. Вышел наружу через час со всеми мерами предосторожности. Мелкие раи черноты полетели на светоч, но сгорали по большей части на куполе, под защитой которого я своевременно укрывался. Меня надежно защищали заклинания «Щит веры» и «Оберег». В процессе увлекательной игры с огнем собрал всю добычу содержимого, погибшего на границе защитного поля, а после совершил две коротких вылазки исключительно за сферами. С упыря добыл осколок с силой и жемчужину регенерации, бусины с навыками острый слух, кулачный боец, собиратель маны, быстрый бег и одну пустую. Темный навык облака гнуса затрофиил впервые в своей карьере. Судя по описанию, частицы скверны формировали подобие активного щита, поглощавшего магический и физический урон. Особую опасность эта способность представляла в случае тесного контакта. Частицы атаковали, повреждая зрение, мешая колдовать, ослабляя магическую защиту. Одержимые и мертвяк оставили 7 бусин преимущественно с востребованными боевыми навыками. Впрочем, игрущик и собиратель маны, и работа с потоками тоже очень в тему, а еще 2 темных навыка, устрашение и осквернитель. Замечательный получится подгон для божества от новоиспеченного адепта, к утреннему кофе, или с чего у тысячи рабочий день начинается. Глава 8. Поспал 4 часа, больше не получилось. Усталость, нервотрепка, убогий лежак, кровососы. Ко всем неудобствам добавился фактор незнакомого места. Ранние подъемы, мое наказание. У всех самый крепкий сон под утро. У меня наоборот, вечно мерещится всякое, возбуждает мою природную подозрительность, навевает дурные сны и мешает нормально выспаться. Своеобразная плата за интуицию и чутье на опасность. Однажды эта бессонница здорово меня выручила, но обычно просто мешает жить. Тем более, кофе я не запасся, а местные чаи во всем их многообразии так и не полюбил. Помедитировал, улучшил предназначенные для прокачки персонала бусины. Записал на 2 пустышки заклинание «Пламя», восстановил батарейку емкостью в 0,5 единицы. На этом свободный запас песка иссяк, остались ровно 10 граммов, отложенные на лечение Алены. Под утро во дворец проникла прохладная сырость. Накрыл спящую Каролину своим одеялом и ушел на обход владений. Через кухню вдоль череды темных арок отправился изучать настенную живопись прошлых колоний. Ночью прошел сильный ливень, и теперь седые клочки тумана, словно щупальца эфирных чудовищ, лезли из кустов в широкие проемы. Лучи светоча причудливо раскрашивали лениво парящие под темными сводами клубы. Сырость, болотные миазмы, сквозняки свободно проникали в здание, и решить эту проблему в обозримом будущем невозможно. Но хуже всего – крысы. Едва не наступил на крупную зверюгу, только тогда она соизволила убраться с дороги. На всякий случай активировал поиск жизни по разумным объектам, вроде Саркалина, человека и беса. Магия не обнаружила коварных врагов, да и что им делать в мокрых кустах в эдакую рань. Затем еще раз просканировал ближайшие заросли в поисках животных. Совсем рядом змея переваривала крысу, а крупная, 2 кг весом жаба рыскала в поисках насекомых, завершая ночной жор. К слову, здешние квакушки по мясистости бройлерам дадут фору, а змеи вполне годятся в пищу, если правильно приготовить. Грызунов высветилось без счета, причем и внутри здания, а это никуда не годится. К Крысы портят припасы и переносят опасные болезни. Их поголовье необходимо сокращать, но охота подождет. Прежде, знание. На ближайшей стене красовалась подробная схема алтаря в натуральную величину, нанесенная синей краской по светлому и очень гладкому бетону. Неизвестный художник изобразил развертку трех сторон алтаря довольно точно. По бокам имелись многочисленные выноски с отдельными символами божественного языка с примерным переводом на русский. Внизу теснились строчки пояснений, больше похожих на расплывчатые предположения. Кто-то очень давно предпринял заслуживающую уважения попытку изучать и передать знания, пока алтарь не обесценил эти усилия, решив задачу в свойственной ему прямолинейной манере. Остальную часть стены украшали изображения растений, плодов и животных, а также надписи различного содержания на русском языке. В основном, что из местных даров природы можно употреблять в пищу, а чего следует опасаться. Выше остальных был приведен рецепт изготовления чернил, которыми и наносились эти самые надписи. Кожицу стручков гигантской акации высушить, измельчить, залить водой 1:1, настоять 2-3 сут. Слить настой, выпарить на медленном огне или солнце. Большинство надписей выцвели и читались с трудом. Другие же обновлялись при помощи краски фиолетового или почти черного цвета. Однажды много лет назад кто-то толковый запустил процесс с передачи прибывающим колонистам жизненно важной информации. Вероятно, эти подвижники находили следы предшественников, а самих людей нет. Плюс смертность среди прежних обитателей зашкаливала, судя по длинному перечню ядовитых гадов, непригодных в пищу тварей и переносчиков опасных болезней. Отсюда и стремление поделиться добытыми дорогой ценой знаниями с теми, кто будет после. Встречались памятники человеческому отчаянию. Это место хуже Омска. Покиньте его, пока не поздно. Еще имена. Очень много имен. Некоторые были зачеркнуты, другие повторялись неоднократно. Неудивительно, что в общине не нашлось желающих жить рядом с рукотворным напоминанием о бренности бытия. Все старались ночевать кучкой поближе к алтарю. Не удивлюсь, если вдруг выяснится, что я не первая попытка новой колонизировать эту локацию. Хотя, скудная информация на брифинге наводила на мысль, что информация получена в результате небрежной разведки, либо через третьи руки. Из довольно информативной карты узнал, что по округе разбросаны два десятка базовых плит, несколько в центре, основная часть на окраинах или удалении от поистине огромного города. Рядом с нашим островом обозначен источник маны. Трапеция с вьющейся над ней струйкой не могла быть ничем иным, что и подтверждала расшифровка внизу. Две рощи плодовых деревьев, орешник и заросли хлебных лиан гарантировали прибавку к рациону, ведь сейчас самый сезон. Опасные места в самом городе имелись в изрядном количестве. Прослеживалась странная закономерность, почти все входы в подземелье сопровождал значок черепа, или кирпич в круге. Не ходи под землю, кирпич в башка попадет, умрешь. Короче, что еще интересного, есть настоящий дворец правителя, а еще амфитеатр или стадион и некий храмовый комплекс. Так, вот отсюда мы с Каролиной пришли. Прикинув направление, поискал объекты, в теории подходящие для убежища группы Ярославы. Ничего подходящего. Либо карта неполная, или это самое убежище появилось недавно. Постарался запомнить близлежащие ориентиры в районе, где предстояло действовать. Вернулся за Каролиной. Вместе с ней навестили троих обитателей лазарета. Елена, по ее словам, чувствовала себя как новенькая, да и выглядела вполне здоровой. Чудеса, да и только. Представился и объяснил женщине, что навожу вообще непорядок, и если она чувствует в себе силы, то очень выручит, если вернется сегодня к руководству кухни. Самой работать пока не обязательно, достаточно руководить. Продукты предоставлю я, персонал подбирает она. Главная задача – обеспечить всех качественным трехразовым питанием. Второстепенная задача – организовать суточный запас продовольствия и кипяченой воды. Поинтересовался, есть ли у нее склонность к обучению других. Елена, насколько могу судить, у вас неплохая база, чтобы стать наставником. Обеспечим регулярный доступ к алтарю и прокачку сферами. Взамен потребуется 2-3 часа в день передавать навыки и заклинания остальным. Серьезный недостаток наставничества, ваш прогресс немного замедлится, зато библиотека навыков будет очень большой. Наставник общине крайне необходим. Я не тороплю с ответом, подумайте, откуда вы все это знаете. Елена, я посланник другой, более многочисленной и развитой общины землян, и знаю, как нам следует тут организовать все процессы, чтобы жить долго и счастливо. Количество ежедневных даров тысячеликого в алтаре ограничено, с помощью наставника мы обойдем это препятствие. Община вложится в ваше развитие, а вы нам всем здорово поможете, передавая свой опыт и знания другим. Хорошо, я подумаю, лицо женщины выражало растерянность. Она не привыкла принимать решения самостоятельно. Или научится, или станет моей крупной ошибкой. После сеанса лечения руками Егор тоже вскочил, но я притормозил ретивого парня. Алена чувствовала себя плохо и пришлось ее нести на исцеляющую процедуру к алтарю. Здесь к нам присоединились Дина, Алексей и Иван. Напротив, вокруг Людмилы и Самсона собрались явно недовольные сложившейся ситуацией женщины. Владимир со своей умытой и причесанной подругой пока стояли отдельно, но с интересом посматривая в нашу сторону. По рассказам Алексея и Дины я знал, вот уже неделю среди старожилов дворца развернулась нешуточная борьба за божественную халяву. Опытным путем они выяснили, что обновление происходит ровно в час ночи, и все три фракции, самсоновские, гопники и тетки еженочно заступали на дежурство по алтарю. Не имея часов, караулить друг друга начинали сильно заранее. Потом происходила толкотня и дележка, недавно переросшая в отвратительную драку. Самсону хорошо украсили физиономию, впрочем, тоже досталось, но каким-то чудом обошлись без смертоубийства. Залезав раны, график подходов все три группировки кое-как утрясли, и вчера распределение знаний прошло без мордобоя. Но тут появился Виктор Шилов из Грации и слона в посудной лавке порушил с таким трудом достигнутый баланс. Поздно вечером две конкурирующие стороны в радостном предвкушении обсилитриолиты принялись делить освободившиеся после низложения гопников подходы. И очень удивились, почему в этот раз ни у кого ничего не получается. При этом божественный артефакт исправно забирал по половине единицы маны у каждого охотника за халявой, в виде добровольной жертвы. Что для этой породы людей, как серпом по яйцам. Обожаю запах свежего скандала по утрам. Едва мы окружили алтарь, как собравшиеся женщины принялись обвинять меня, что приперся тут и все испортил. Поначалу они возмущались нерешительно, рассчитывая, что выразителем общей воли выступит Самсон. Но тот под впечатлением от моих вчерашних подвигов все больше отмалчивался. «Это он сломал алтарь, специально хочет нас угробить», — выкрикнула самая недалекая овца. Что характерно, Людмила и Надежда тоже пока молчали, ненавязчиво выдвигая на роль зачинщиц скандала других. Самсоновы сучки попали, что называется, на карандаш. Первым делом провел исцеление Алены, показывая Каролине и Дине в системе управления необходимые символы и последовательность их выбора. Затем высыпал из спецконтейнера на приемную чашу три темных бусины. Они тут же исчезли без ярких эффектов. Жертва принята, и мне этого достаточно. Обычно первоуровневые алтари, расположенные в подобных местах, выдают знания из заранее сформированного списка, но учитывая склонности человека и уровень развития средоточия, в этот раз фактор случайности будет исключен мной. Прошелся по предложенному списку, выкинув из него сборщика маны, владение дубинками, всеобщий язык, грех на такое тратить драгоценные подходы, если этот ширпотреб можно добыть у одержимых. Божественный тоже ушел следом, пока рановато давать остальным возможность взаимодействия с алтарем. Система предложила в качестве замены навык мастера сферы ритуал мир и покой, годится. Под психологическим давлением митингующих Елена захотела отказаться в чью-либо пользу, но я настоял. «Елена, мы все правильно делаем, поверьте моему опыту. Через неделю эти заблудшие души будут вам очень благодарны», — подгадал ей мастера сфер. Бинго. «Итак, Елена, вы согласны стать штатным наставником?» — женщина ответила утвердительно. «Хорошо, надо выделить время для индивидуальной работы и ресурсы. Получить через неделю учителя будет невероятной удачей, а удача любит подготовленных». Каролине досталась работа с потоками, а Дина и Алексей получили ритуал упокоения мертвых. Сегодняшняя выдача просто замечательно вписывалась в мои ближайшие планы. Тетки бесновались, прекрасно понимая, что уже не получит ничего. Ни малейшей жалости к ним не испытывал. Пусть перебесится, потом Каролина им расскажет, что скоро те смогут получать навыки и заклинания у Елены, если, конечно, будут примерно работать и меньше требовать. Пока что простимулирую бусинами с навыками и предметами обихода тех из них, кто пойдет на сотрудничество. Необходимо приспособить эту массу к полезному труду, не усугубляя конфликт внутри сообщества. Мне алтарь выдал малое благословение, ускоряющее восстановление маны, и предложил прибавку в 2 килограмма к пространственному карману. Нормально, даже отлично. Внимание, важное объявление. С сегодняшнего дня жизнь резко меняется. Самсон гневно, с претензией на сарказм, выкрикнул. Да, мы уже заметили. Самсон, я тебе дам слово. Потом, еще раз вякнешь, перебивая, оно станет последним. Недовольная половина коллектива побурлила, но уже тише и без резких обвинений. С этого дня категорически запрещено подходить к границе купола в темное время суток. Покидать дворец ночью крайне нежелательно. Организуйте ведро. Это не шутки, а приказ. Ради вашей же безопасности. Лучше всего было бы вести комендантский час, но какой смысл в строгих запретах, если не смогу контролировать их соблюдение? Сегодня наладим регулярное питание, продолжил выступление, будет сформирован отряд самообороны и группа фуражиров. Все, кто готов внести посильный вклад в жизнь общины, подходим ко мне, не стесняемся. Собравшиеся притихли, но получать наряд на работу не спешили. Этой ночью все убедились, барьер – наша защита от нежити. Поэтому каждый, без исключения, обязан сдать 1,5 единицы маны в сутки. Но лучше, больше. Для многих из вас это не составит никакого труда. Нужно просто подойти к нашему белому другу утром, днем и вечером. Прежде всего, это в ваших же интересах. Небольшая прибавка к резерву маны сразу и выше шансы в дальнейшем заполучить особый дар Тысячеликого. Первые 2 гражданина, перевыполнивших план, получат от меня по сфере с полезным навыком. Следующие 2 – замечательные свечи с репеллентом от насекомых. Всю статистику ведет алтарь. Собираемся, оглашаю результат, получаем по заслугам. Все понятно, в рядах оппозиции возникла растерянность, словно недовольные ждали от меня совсем не этого и готовились протестовать. А тут конкурс с призами порвал им шаблон. «Мы участвуем», — сообщил мне Владимир, притащив за руку Индиру. За ними кобелиску рванул Иван. «А мы не будем», — заявила Людмила, едва дождавшись, как я закончу, и повторила несколько раз, обернувшись к своей аудитории. Остальные женщины ее поддержали. «Нет, никакой маны, пока с нами не договоришься. Милые дамы, я ни с кем договариваться не буду. Однажды свой контакт с алтарем получит каждый». Но сейчас мы развиваем наиболее перспективных людей. Станьте полезными членами нашего сообщества. Повторяю, контакт с алтарем – это не обязанность, а привилегия. Ваши добровольные жертвы принимаются, оцениваются и вознаграждаются ответными дарами. Я, Виктор Шилов, адепт Тысячеликого Бога, и я здесь решаю, кто достоин жертвовать. Все, кто сегодня откажется питать алтарь, будут отлучены от него на 3 суток. 3 дня без прибавки в резерв. Поверьте, это серьезно. Дальнейшее упорство вам обойдется в 10 суток, а потом, вы превращаетесь в никчемный балласт, наблюдая, как остальные члены общины становятся магами, получают новые удивительные возможности. Думайте сами. Старожилы наверняка заметили, что передача магической энергии обелиску немного увеличивает резерв в целом. Терять эту возможность не захочет никто. Пусть даже большинство не имеет возможности расходовать ману на заклинания и ритуалы. Конечно же, я блефовал, поскольку не обладал властью блокировать добровольные жертвы прихожан. «Не слушайте его!» – заорала Людмила, как полоумная, «это незаконно. Здесь я закон!» – рявкнул так, что под сводами взметнулись птицы. «Большинство из вас даже не могут использовать свою ману. Так защитите себя, отдав ее куполу». Через минуту Самсон и Надежда понуро подошли и протянули к обелиску руки. Осознали бессмысленность дальнейших боданий. «Мы подчиняемся, но так неправильно», — попытался сохранить лицо самозваный лидер. «Не в моих правилах оставлять последнее слово за оппонентом. Неправильно то, что вы тут устроили. Я лишь исправляю чужие ошибки». Мои новые соратники были растеряны случившимся не меньше остальных. Ситуацию разрядила прибывшая из метрополии посылка, весьма объемная и разнообразная. Корзина хлеба, мешок пшеничной крупы, миска моркови и лука, большой поднос с сухофруктами, 2 керамических бутылки с козьим молоком и стеклянный кувшин с густым тростниковым сиропом, а еще медный чайник и бумажный пакет с заваркой. Для сплочения коллектива просто замечательный рычаг, если учесть, что в городе из-за постоянного притока землян лишнего продовольствия практически не бывает, то помощь действительно щедрая. Еще нам прислали большую аптечную сумку стандартной комплектации, тугие рулоны бинтов, жгут, стопка пакетиков с жаропонижающим порошком, активированным углем и травами, баночка ранозаживляющей мази, аспирин, мазь от укусов насекомых и бутыль йода. Медикаменты сразу отошли Каролине. Следующий пункт посылки – масляная лампа, заправленная топливом с сильным ароматом специй. Помимо основной функции будет москитов отгонять, а то с ними прямо беда. Остров окружен стоячей водой, а птички и квакушки не справляются с тучами кровососов, которые досаждают жителям со страшной силой. Отдал светильник Дине демонстративно, пусть теткам будет, а чем посплетничать. На самом деле, девчонка жутко боялась темноты и вчера чуть не напросилась ночевать с нами. Спровадил ее к себе, подарив свечку, какие пообещал сегодня как утешительные призы. Этим добром при случае запасся как следует, едва народ распробует, отбоя не будет. И свет, и тепло, и репеллент, и возможность подогреть себе напиток. Дворец – это массив холодного камня, а озеро порождает сырой туман. Совсем не курорт, а народ со стартовой плиты в массе одет легкомысленно, отчего приходится заворачиваться в одеяло. Еще метрополия прислала две пары штанов, рубашку с коротким рукавом, серьезного вида длинную дубину с острым пырялом и хозяйственный ножик. Штаны непростые, а пошитые с учетом местных особенностей, с наколенниками, дополнительно укрепленными тканью голенями и вместительными карманами на бедрах. Дубинку выдал Дине, хотя для ее кондиции лучше бы подошло короткое копье. Обновки достались Алексею и Каролине. Мои люди должны иметь представительный вид. Тут же, не сходя с места, распределил среди актива заранее подготовленные бусины с навыками, чем окончательно растворил осадок от недавних решений. Эти люди прожили под одной крышей достаточно долго и, несмотря на разногласия, воспринимали друг друга как своих. Я же для них все еще оставался чужаком, пусть меньше чем за сутки сделал для них больше, чем кто-либо еще. Елена получила две сферы с пламенем. Со второй попытки у нее получилось перенять заклинание, создав на ладони крошечный язычок огня. Теперь ей предстояло очень много практики, чтобы затем передавать его будущим ученикам наверняка. После всех прибавок резерв Елены достиг 2,5 единиц, больше, чем у любого из нашего племени, исключая меня. Отправил ее проводить Алену в лазарет, отнести часть провизии на кухню и организовать коллективный завтрак. Дина, как действующий скаут, усвоила острый слух и помогла Елене донести продуктовую часть посылки, кроме увесистого мешка с крупой. Каролине отдал выбитое из полубеса лидерство. Женщина выразила горячее желание организовать дела вообще неправильным образом, и ей потребуется особый талант, чтобы управиться с этой специфической публикой. Алексею передал владение дубинками. В ближнем бою необходимый навык, а я решил ковать из него именно бойца, защитника для остальных в мое отсутствие, а пока отправил его вместе с Егором привести задержанных, чтобы слить накопившуюся за ночь ману и поговорить о дальнейшей судьбе. С Иваном мне крупно повезло. По моим наблюдениям, у большинства попаданцев руки заточены строго под хер. Паршивеньких солдат или магов сделать из них еще можно, с огромным трудом и расходом нервов. Рабочие специальности среди землян встречаются слишком редко. Нескладный мужик оказался мастером на все руки. В прошлом строитель ли тот самый рукастый мужик из соседнего гаража, что вечно чинит свою ласточку. В первый же день он переложил в своем жилище каменную стенку и собрал из бамбука удобную кровать, а на следующее изготовил 2 деревянных щита для входной двери. Печи на кухне тоже сложил он. Скрытую в зарослях каменную беседку превратил в помывочную, к большой радости всех. Таким образом, навыки каменщика и плотника Иван открыл самостоятельно, получив от алтаря только собирателя маны и общеимперский язык. Активно бродил по округе, собирая плоды, дрова для кухни и строительные материалы. В высшей степени перспективный товарищ. Будь такая возможность, я бы всю эту толпу бестолковых и не по заслугам требовательных баб поменял бы на второго такого же работягу. Иван, я правильно понимаю, что ты готов продолжить обустройство нашего убежища? Дело-то понятное, только один не потяну. Само собой, Москва не сразу устроилась. Пока подбери людей. Для тебя есть сферы каменщика и плотника, но сейчас будет лучше, чтобы ты усвоил грузчика. Готовься очень много таскать. Всем придется, но тебе с этим навыком будет потом легче работать. Тот согласно кивнул. Поставил ему задачу сегодня изготовить лежаки в лазарет. Не дело, что больные спят за малым не на голых камнях. Еще общине нужны стол и скамейки в столовую. А дальше предстоял невообразимо огромный фронт работ. Жилые секции, наружные стены, наблюдательный пост в галерее над воротами. Что-то я размечтался. Володя, Егор, вы меня слышали? Запускаем проект по реновации жилого фонда. Могу дать сферу грузчика и кулачного бойца, но всем придется хорошо поработать. Да я только за. Пусть тогда эти хотя бы подметут, предложил Владимир, показывая рукой на оппозицию. Да, мы никуда не расходились, планируя насесть на меня с новыми требованиями. Хорошая идея, Людмила, Самсон, Надежда. Очень на вас рассчитываю. Это наш общий дом, а тут крысы пешком ходят. Действительно, община за малым не тонула в мусоре и грязи. Да и птички из-под потолка сбрасывают свои подарки регулярно. Не, я с вами за продуктами. Сразу определился бывший лидер. Уборка не дворянское дело. Ночевка в холодном каменном мешке под звуки ночной фауны убавила Коляну с гудроном природной дури. Конечно, до нормальных людей им еще предстояло пройти немалый путь. Но первый шаг, безусловно, сделан. Выяснил, что теплая компания не успела натворить ничего непоправимого. Да, лапали женщин, воровали собранные другими продукты, отбирали спальники и другие вещи. Самсону поставили синяк и прочая ерунда. Обычно в мелких изолированных общинах творится лютый трэш с групповыми изнасилованиями и каннибализмом. А тут живой анекдот про туповатых пацанчиков с городских окраин. И смех, и грех, хотя отобранная у Алены циновка повлекла серьезную болезнь. За этот проступок придурки расплатились отсидкой в каменном колодце в одном из подним. За ничем не подкрепленные амбиции они вчера получили с лихвой. Прочувствовали на своей шкуре право сильного. Теперь надо их включать в работу или выгонять. Дождался, пока покорные своей судьбе арестанты сольют всю накопившуюся за ночь ману. Итак, братцы-кролики, у нас с вами два варианта. Валите на все четыре стороны, или честным трудом искупаете грехи. В последний вариант лично мне верилось с трудом. И сколько искупать? Поинтересовался главарь шайки без особого энтузиазма. Это от вас самих зависит. Как себя проявите? Здесь у всех уже очень много работы и отдыхать в Зиндане не выйдет. Колян, да кого ты слушаешь? Возмутился Гудрон. Слышь, верни шмотки, оружие и мы валим. Лидер внезапно заткнул своего подручного легким тычком и что-то ему зло прошептал. На фоне голдежа множество теток не различишь даже с острым слухом. Что нужно делать, босс? Виду не подал, что весьма удивлен разумным решением. Но, будем посмотреть. Пока оденьтесь, позавтракайте на кухне и ждите на лестнице. Владимир без лишних эмоций вернул своим бывшим приятелям ворох одежды. Глава 9. Толпу готовых на подвиги людей разделил на две группы. Дину, Алексея, Владимира и Индиру отправил в ближайшую им известную рощу за фруктами и плодами хлебного дерева. Пришлось внести корректировки в озвученный Диной план. Просто я терпеть ненавижу местную фасоль, эту отвратительную на вкус, раздувающую кишки дрянь, пригодную в пищу лишь вечно голодным квази и свиньям. Да, не самое худшее, что доводилось жрать, но лучше не насиловать свой организм. Повсеместно в изобилии росла одичавшая хлебная лоза. Вчера не раз замечал растения со спелыми плодами и даже сорвал парочку показать Каролине, но на полноценный сбор не было ни времени, ни места в рюкзаках. Хлебные дыньки – беспроигрышный вариант. Вкусные, питательные, хорошо хранятся. Дина вовсе не рвалась за фасолью как таковой, просто опасалась забираться на деревья из-за змей и насекомых. Зато Индира, наоборот, лазила не хуже обезьянки. В этом меня заверил Владимир. Ему с Алексеем в этой вылазке отводилась роль охранников и носильщиков. Кратко проинструктировал их насчет возможных боестолкновений и контакта со скверной. Егора из-за последствий змеиного укуса и отсутствия боевых навыков оставил дозорным у входа во дворец. Бамбуковая шляпа, пончо и копье придали его нескладной фигуре внушительности. Если смотреть издалека и невнимательно, в мою группу вошли двое амнистированных, Самсон, Надежда и Людмила. Словом, те, кто больше прочих требовал моего внимания и заботы в данный момент, копья были только у меня, Самсона и женщин. Конфискатом вооружил Владимира и Егора, и полноценное длиннодревковое оружие в арсенале общины закончились. Остались только палки разной степени кривизны и длины. Иван понял еще одну задачу без слов. Первая группа стартовала раньше. Я же задержался у барьера, собирая песок со вчерашних и более старых, едва заметных в траве, пятен. Со своих противников взял больше 20 грамм, а с давнишних брошенок чисто символически, щепотку серебрянки. Пепел тщательно подметали, но не имевшие моего опыта и чутья люди пропустили несколько старых пятен. Собранный прах, полагаю, относили к обелиску, а тот автоматически выбирал магическую субстанцию. Именно так Елена и Самсон оказались на первых местах локального рейтинга по сахарку. В обмен на песок и пустышки обелиск делился с ними подношениями прихожан из городских храмов. В общей сложности налево ушло граммов 50 песочка, а я тут для того и поставлен, чтобы направить поток ресурсов в правильную сторону. Прежде граница защитного барьера менялась. Еще одно подтверждение, что раньше тут жила более многочисленная община, но потом произошла трагедия или исход. Итак, внимание, обратился к подопечным, двигаемся в район источника магической энергии. Задача – изучить местность, дальше по обстановке. Кстати, кто-нибудь уже бывал там? Людмила за всех ответила, что такого объекта не знают и дальше полукилометра никто отсюда не отходил. В заброшенных домах часто скрываются зомби, но днем, если не приближаться, не нападают. Проблема в том, что в направлении источника манометров через 500 от моста просматривалась плотная застройка, и там могут быть мертвяки. Придется заложить круг через одичавший парк или сад. Да, для охоты на нежить вы еще не годитесь. Поэтому сегодня одним глазком поглядим на источник, попутно собираем фрукты и материалы для улучшения жилищ. Понятно, определил порядок движения и сектора для наблюдения. С инструктажем не занудствовал. Все люди взрослые и, что называется в теме, разберутся по ходу пьесы. А кто нет, тому вечная слава. Половину пути прошли без происшествий. Заодно приметил, где на обратном пути прихватим по каменному блоку, если будем возвращаться порожняком. Внутренняя перепланировка потребует гигантский объем строительного камня. Еще больше его необходимо, чтобы минимально подготовить здание к вероятному штурму. Поскольку купол, не панацея и даже небольшая орда мертвяков его прорвет, для людей и хищных животных он не преграда. Собственно, цель моего визита к источнику – запасти несколько крупных накопителей на всякий пожарный случай. Я далек от заманчивой идеи превратить дворец в неприступную крепость. В отведенные мне сроки наличными силами эта задача из разряда трудновыполнимых. С другой стороны, совместный труд ради общей безопасности – отличный способ сплотить людей. В конце концов, лучше организовать творческому коллективу занятия, чем они от безделья обеспечат мне разбор завалов. Поэтому, решено, сегодня до упора таскаем ресурсы и улучшаем наш таунхолл. У найденных фруктовых деревьев долго не задержались. Плоды наклонили ветки яблоко-груши, но спелых отыскалось немного. Для привыкшего к покупкам в вазах вкуса, эти фрукты выглядели слишком невзрачно. Пока женщины собирали добычу, мы с Самсоном срезали по паре длинных жердей, удалив ветки и листья. Вязанку сгрузил на гопников. Всю дорогу нас сопровождали крики потревоженных птиц, словно одна стая другой передавала группу вторгшихся в чужие владения людей по эстафете. Этот шум осложнял работу острого слуха, и я не сразу услышал приближение семейки диких свиней. Вовремя остановил группу, позволив выводку пройти своей дорогой. Животные оказались некрупными и без видимых мутаций. Подчиненные принялись активно вслух хотеть мясо. Готов спорить, никто из них не имел практического опыта разделки свиной туши в полевых условиях. Нет, ребятки, цель нашего путешествия не в том, чтобы мы вкусно покушали. Прошли сотню шагов и снова задержка. Мне пришлось убить крупную змею. Рептилия не пожелала сразу уйти с дороги, а ждать не могли мы. Отрезал разлохмаченную ударом плети голову и сцедил с агонизирующей кишки кровь. Вот и мясо. Естественно, после хрюшки спутники посмотрели на мою добычу с нескрываемым отвращением. И совершенно напрасно. Я периодически замечал в палой листве или на сочных побегах личинок королевского жука, но решил не шокировать народ очевидной идеей. На отголоски магии в ближайших кустах под слоем листвы зашевелился мертвец. Ломая сухие ветки, вышел к нам, голый, тощий, объеденный крысами и лишенный одной руки. Хороший повод проверить, кто чего стоит. Самсон, стопори тварь. Надежда, мочи его ритуалом. Остальные смотрим по сторонам. Распределив роли по подчиненным, приготовился страховать. Как знал, что ритуал у Надежды даст сбой. Зомби-инвалид попытался сняться с копья в неуверенных руках Самсона. Пришлось оформить гаду успокоительный удар в висок. Повторная активация над телом также сорвалась, женщина откровенно запаниковала. Людмила ударила труп копьем, чтобы поддержать подругу и победить собственный страх. Ходячий не походил на землянина и сначала принял его за некую разновидность квази. Но когда Самсон вонзил в почерневшую плоть рогатину, Понял, даже для боевого Саркалина этот слишком высок и правильно сложен. И внешностью отличается от нас и тех местных жителей, что мне доводилось видеть раньше. При детальном рассмотрении, можно было дать мужику около 30 лет. По здешним меркам, почти старик. Про местных мне известно немного. Одичавшие остатки жителей княжества плотно населяют окрестности заброшенной столицы. Уровень развития относительно других очагов цивилизации невысок. Выплавляют бронзу, делают гончарные изделия, пользуются остатками ирригационных сооружений предков, обладая развитым земледелием. Отсюда проблема перенаселения, решаемая междоусобными войнами. Боевые отряды периодически приходят в заброшенный город, нарушая запреты собственных жрецов и вождей, где сталкиваются со скверной и одержимыми. А мы только что имели дело с последствиями этих встреч. Сделал все необходимое лично, а побледневшим спутникам напомнил. Вот поэтому я и хочу прокачать Елену, а она вам всем передаст ритуал мир и покоя и другие полезности, до полного закрепления материала. Так что насчет остальных, не пустишь кобелиску, Самсон, повторяю, развивать буду всех. Ты учти момент, людям сосредоточим в единичку полторы алтарь часто дает простейшие навыки, которые мы можем добыть сами. Как сейчас, толковые навыки начинают выдавать, когда у тебя 3-4 единицы за душой, понимаешь? Я не хочу впустую тратить подходы. Для этого мы идем на источник, развиваться. Любой может урвать талант, который обеспечит на всю жизнь, если грамотно подойти к вопросу. Ваша система дележки алтаря только что себя показала, во всей красе. Поэтому теперь работает моя. А вы, пожалуйста, не мешайте. Увечный абориген оставил множество мелких сфер. Копейщика, метательное оружие, дубинки, земледельца, строителя, рыбака, плетение из лозы, 2 пустышки и 4 грамма песка. Боевой крестьянин, однако, попался. Тут же на месте повысил Самсону владение древковым оружием. Уровень, который он недавно продемонстрировал, совершенно никуда не годился. Так, Коля Николай, держи дубинки и не скучай. Бусины для спутников не улучшал, без того уже выбились из графика. Сферу с навыком метательного оружия приберег для своих. Остальные трофеи озвучил, но никто не заинтересовался перспективой стать строителем, земледельцем или плести корзины и заборы. Гудрон вообще отвернулся, посылая мне четкий сигнал. Упертый товарищ, тем хуже для него. Источник маны находился во внутреннем дворе некогда жилого комплекса. Множество двухэтажных домиков, построенных из необожженного кирпича на высоком фундаменте из дикого камня, образовывали многоквартирный дом-колодец со сплошной наружной стеной и единственным входом. Насколько позволяли рассмотреть деревья, бывшие родовое гнездо или коммуну с трех сторон окружали однотипные строения. Пожалуй, это можно было бы назвать спальным районом. Широкие ворота без намека на створки выходили на идущую вдоль одичавшего парка заросшую травой дорогу. Магический фон здесь ощутимо выше, но в нем чувствовался нехороший маркер. Я видел перед собой каменный мешок, ловушку, поэтому не спешил совать голову внутрь, прислушиваясь и наблюдая. Поиск жизни подтвердил опасения, внутри заброшки скрывались 5 или 6 тварей. Приказал группе занять оборону, а сам отправился на разведку боем. Давно известно, одержимых и бесов влекут дикие источники силы. Квази-собиратели приходят по старой памяти, точнее, на вбитых рефлексах. Измененных привлекает дармовая природная сила. Нередко в подобные места своих рабов приводят бесы, чтобы затем использовать вместо батареек. Посмотрим, что тут происходит. Во дворе, среди гор битой керамики и гниющей листвы, возвышалась монолитная тумба или постамент из почерневшей от времени камнистали. Конструкция смотрелась чужеродно, поскольку памятника или артефакта в этом дворе колодца быть никак не могло, да и материал дома, глинобитный кирпич, не имел ничего общего с благородной камнисталью. Вероятнее всего, тумба возникла здесь позднее. Ее верхняя часть выпустила крошечный флюид маны как раз к моему появлению в арке. Мое вторжение оставалось незамеченным до первого буйно помешанного. Я знал примерное расположение врага, поэтому еще до того, как заметил движение во входной арке углового дома, повернул копье. На меня выскочил статный дикарь в грязной юбке и безрукавке, вооруженный необычной дубинкой. Неестественно широкие оскалы и янтарные огоньки в глубине глаз исключали ошибку. Человеком он уже не являлся. Ошеломил его плетью по перекошенной гнусной роже, которую рассекло до кости, а затем легко убил ударом копья в грудь. Набросил на себя щит веры и, уперевшись ногой в агонизирующее тело, освободил рогатину. Скверны из раны вылетело немного. Шум борьбы и выброс отработанной маны переполошил остальных обитателей этого места. Одержимые дикари, словно подыгрывая мне, выбирались во двор поодиночке. Второй, совсем юнец, подставился под удар, подвернув ногу на камешке. Смертоносный укол в горло, отход. Третий, зрелый мужик, толково прикрылся плетеным щитом и выставил превосходное копье. Ответил ему усиленным ударом плети в колено. С влажным хрустом отлетела нога, оставив на шершавой стене кровавую кляксу. Едва противник рухнул на кирпичные обломки, уколол копьем во внутреннюю сторону бедра уцелевшей ноги. Не сомневаюсь, индеец был хорош в стычках с равным противником, но не против мага. Не дожидаясь, пока одержимый истечет черной кровью из страшных ран, активировал изгнание скверны. Искалеченного воина выгнуло дугой, и он занялся призрачным огнем, выбросив в окружающий мир клубы пара и густой флюид скверны. Наскочившего со спины Саркалина заколол мастерски, отбил заостренную палку и предоставил ему возможность наколоться горлом с разбега на подставленное лезвие. Добил лежачего наработанным ударом в висок, чтобы не восстал. Вроде все. Парочка одержимых сохраняла неподвижность в дальнем угловом доме. Странно. Вернулся к юному дикарю оформить контрольный. Фух, хорошая встряска. Меня переполняли адреналин и энергия, обильно разлитая во дворике. Полученное благословение прошло, но расход маны восполнялся очень быстро. Не жалея силы, развеял труп дикаря с мечедубинкой. Собрал горсточку светящихся бусин с опытного воина, затем еще почти с десяток мне отдал первый убитый. Приобретенное перед отправкой умение, позволяющее получить из останков противника дополнительные навыки, работало все лучше и лучше. Песком пока заморачиваться не стал. Необычное оружие первого, боевой нож второго, их медные браслеты и украшения из стеклянных бусин, клыков и монет закинул в карман. Превосходное копье с широким лезвием забрал себе, а свою рогатину, плетеный щит и самодельная копьишка Саркалина сложил аккуратно для спутников. Слишком много врагов бродит по округе, пора Коляна с Гудроном вооружить. Есть риск получить удар в спину, но шанс встретить бесов с двумя безоружными бойцами еще выше. Остальные два тела не тронул, пригодятся надежде для прокачки ритуала. Крикнул подчиненным, чтобы зашли во двор, разобрали оружие и держали вход, а сам направился узнать причину пассивности последних одержимых. Обычно сами несутся в атаку, не ведая страха, а тут внезапно сидят и чего-то выжидают. Секрет оказался прост. Местные жители и землянин лежали на едва расчищенных участках пола углового дома, связанные по рукам и ногам. Поднятый на автомате к потолку светоч позволил рассмотреть картину в деталях, дополнить то, что уже увидел магическим зрением. И если разум дикаря уже был полностью порабощен зловредными духами, то землянин продолжал сопротивляться. Крепкий и высокий мужик, хорошо, если сила воли под стать телосложению. Влил ему в рот глоток живой воды, чтобы проверить реакцию. Человек проглотил и тут же изверг обратно, закашлялся, лег на бок в позу зародыша. Простер руку над беспорядочно дергающейся головой и активировал самое слабое изгнание скверны. В такой ситуации, главное, не навредить. Секунда, другая, вместе с кашлем, изо рта несчастного вылетел черный сгусток. Оттащил мужика чуть поодаль и снова залил ему живой воды. Чутье просигналило за секунду до того, как с улицы донеслись нервные призывы спутников. Заклинание сорвалось. Вот же детский сад, штаны на лямках. Ничего без меня не могут. Ладно, полежи пока тут. Оказалось, на моих подопечных напала толпа ходячих. Откуда только взялись. Рванул на подмогу. Но буквально в последнюю секунду поймал себя за шиворот и спрятался в одном из помещений. Поскольку прочувствовал вражьего поводыря и довольно близко. Сейчас увидит бойца в кольчуге с оберегом и сложит 2+2. Потом догоняя эту гниду по кустам, своим крикнул: «Оттягивайтесь во двор», и без моего приказа ребята с девчатами уступили позицию в проходе. Мертвецов оказалось с десяток и все очень разные. Что характерно, большинство с палками или оружием посерьезнее. Двоих самых резвых мои со страху уложили, а потом разбежались по двору без всякого порядка. Мертвяки рванули следом за людьми, сталкиваясь между собой и спотыкаясь на грудах строительного мусора и древесных корнях. Начался форменный бардак. Выскочил из засады и успокоил бежавшего за надеждой с ножом одержимого квази-ударом в висок. Второго Саркалина с чудовищно раздутым животом отбросил зажатым в обеих руках древком. «В угловой дом, прячьтесь!» Проломил севшему на задницу врагу висок ударом копейного рога. «Увы, меня никто не слышал». Все были заняты хаотическими маневрами, бестолковыми метаниями и матерными воплями. Но в итоге получилось даже лучше, чем планировал. В арке внезапно появился пастырь, мелкая чертовка, направляющая это стадо мертвечины. Тут же накрыл тварь вместе с несколькими отборными слугами коллективным изгнанием скверны. 3 единицы из резерва как корова языком. Несмотря на дикое количество потраченной маны, развоплотить порождение бездны не получилось. То ли телохранители приняли весь удар на себя, то ли личная защита сработала. Выхватил у Надежды из ослабевших рук копье и метнул его в просвет между горящими фигурами нежити. Попал хорошо, в живот. Теперь точно не уйдет. А то знаю я их повадки, бросить стаю в бой и усайгачить в кусты. Поверила, дрянь, что к источнику забрела группа новичков, загнав себя в ловушку. Вот только один из них оказался опытным экзорцистом, и жертва с охотником поменялись местами.